манипуляции сознанием. Не нравятся мне эти манипуляции. Звучит на редкость отвратительно», – проворчал Раил. «И уверен, выглядит непривлекательно. Боюсь, наш общий друг не совсем здрав рассудком». И, увидев тень недоумения во взгляде собеседника, император снизошел до объяснений. «Предположим, лорд Джевидж совершил побег. Тогда почему же он сразу не подал о себе знать, не вернулся в столицу, не попытался связаться с вами или с кем-то из наших доверенных акторов?» «Скорее всего, он отправился к мистерис Ирмаат, потому что она-то в курсе, или у них существовал уговор». «Это всего лишь ваше предположение, командор», – вздохнул император. «Поверьте, сир, я сделал все, что мог, и уверяю вас, в сложившихся обстоятельствах никто не добился бы большего», – заявил Лассар, моментально почуяв укоризну в голосе государя, эдакий мягкий упрек в бездействии и попустительстве заговорщикам. «Обидно, право слово, как обидно». «Мы не могли разоблачить двойника без риска погубить жизнь Роса Джевиджа. Что дало бы нам разоблачение? Ничего, ровным счетом. Я абсолютно уверен, маги подстраховались со всех сторон. Схватимый лже-канцлера, он бы испустил дух прежде, чем выдал своих покровителей. И заговор снова ушел бы вглубь, как недолеченная болезнь». «Я вас ни в чем не виню, командор Урграин. Но, видит всетворец, невозможно бесконечно сдерживать мелкие удары, которые этот негодяй», — Раил взглядом указал на белоснежный фасад здания парламента, — «наносит по законодательству. Его лоббизм в отношении магов заметен даже из Шиэтры. Кстати», — зрачки государя сузились в крошечную точечку, — «как насчет версии о причастности к заговору его беспутного высочества?» «Эта версия была самой первой», — заверил командор своего венценосного визави. «Но его высочество Майдрид преспокойно просаживает казенное содержание на азартные игры и кокоток. Население вольного княжества Атирны пребывает от его щедрости в неописуемом восторге». Раил задумчиво помассировал шею. Появившийся в последнее время второй подбородок беспокоил его больше, чем поведение отрекшегося от престола старшего брата. Великая империя в состоянии прокормить одного трутня, если тот не вредит остальным. И все же. Он слишком ленив и далеко не так глуп, как принято считать. Майдрид прекрасно понимает, что народ не потерпит на лорском троне человека, лишенного возможности продолжить род ведьмобоя. Причастность его высочества исключается. Но от этого нам ничуть не легче. Словом... Лассар напрягся. Даже без такого обширного опыта общения с императором Раилом, какой имелся у лорда Джевиджа, ему стало понятно, сейчас его императорское величество примет решение, которое решит судьбы многих людей. «После открытия технической выставки я на 2 дня отправлюсь в Нену. Как-никак грядет годовщина смерти Анвы Нилы, и мне хотелось бы посетить ее могилу вместе с детьми. Это будет выглядеть символично и произведет благоприятное впечатление на народ». Династический брак не принес императору семейного счастья в общепринятом понимании. И ничего удивительного в том нет. Личная жизнь монарха редко складывается удачно. Но мало кто предполагал, что супруги с первого взгляда друг друга возненавидят. Через год после свадьбы Анвенила попыталась отравить постылого и скучного мужа, к тому же второго в очереди к трону, за что была не аристократично бита несостоявшейся жертвой, бита арапником прямо в спальне. Через 9 месяцев родился наследник, принц Майдрид. А еще через год на свет появилась принцесса Финисса. Императрица без конца плела интриги, месяцами не замечала собственных детей и все время лезла в политику. Но когда ее убили, Раил рыдал по-настоящему, и горе его было воистину безмерно. Прирожденному воину, прямому потомку Элринара Ведьмобоя, искренне нравилась бесконечная война с умной и жестокой женщиной, попустительством всетворца, доставшейся ему в жены. После Венил любая другая потенциальная невеста казалась ему пресной. Фаворитки согревали его ночи, но для того, чтобы стать императрицей, потребно нечто большее, чем смазливая мордашка и высокая грудь. А потом я вернусь. И если до той поры настоящий Рос Джевидж не будет найден, то вынужден буду отдать приказ об аресте лже-канцлера. А чтобы чародеи-заговорщики не ушли от возмездия за содеянное, соберу новый конклав рестикторов. Мое терпение кончилось, лорд-командор. Перспектива очередного пришествия рестикторов настолько поразила Лассара Урграйна, что картина, висевшая на стене за спиной императора, качнулась у него перед глазами. Нагромождение беспорядочных разноцветных мазков называлось «Мать и сын», но только крепко выпивший человек мог рассмотреть сидящую в кресле мамашу и калено-преклоненного сыночка. Как правило, это случалось после второй бутылки коньяка, но потрясенному командору, чтобы приобщиться к авангардному искусству, посчастливилось обойтись без выпивки и похмелья. «Ба!» – благоговейно молвил он, уставившись на живописное полотно. «Так это ж мать и сын!» «Значит, вас проняло!» – хмыкнул Раил. «И смею верить, что в следующий раз мы увидим это милое семейство в компании с Росом Джевиджем, с подлинным лордом Джевиджем». Глупо отрицать очевидное. Зелье профессора сотворило с милордом чудо. У него больше ничего не болело, а слабость словно рукой сняло. Напротив, тело преисполнилось энергией и силой, требующей немедленного выхода. «Кажется, я горы могу своротить», – похвастался Росс, нарубив достаточное количество дров, чтобы еще несколько дней можно было поддерживать огонь в камине. Будто сбросил последних 15 лет долой. «Это меня больше всего и пугает», – честно призналась мистер Сермаат. «Вы теперь похожи на одержимого». «Я знаю», – усмехнулся Джевидж. «Но, Феймрил, если бы вы знали, как приятно чувствовать себя сильным и здоровым, как замечательно владеть собственным телом и языком. Я ненавижу хромать, заикаться и корчиться от боли в проклятом желудке». «Но это всего лишь иллюзия, милорд», – с нескрываемой горечью ответствовала та. «Ваша язва по-прежнему с вами. Она никуда не делась». Более всего Фейм хотелось разрыдаться, но она сдержалась. Это же чистейшей воды бабья жалость, слезливая и оскорбительная, и вполне закономерно столь презираемая мужчинами. Та самая, от которой они вздрагивают, хмурятся и отряхиваются точно от прилипчивой грязи. «Я предпочту несколько дней активной бодрости, даже если она иллюзорна, как мираж в пустыне, угнетающей реальности бессилия и болезни», – почти беззлобно огрызнулся Рос. «Давайте проживем эти 5 дней в полную силу. И только когда я паду замертво, вы станете меня хранить. Договорились?» Несколько минут они стояли друг напротив друга, мерясь тяжестью взгляда. Фейм, впившись ногтями в ладони сжатых судорожно кулаков, и Рос, демонстративно скрестив руки на груди, кто кого. Победа досталась мужчине, но с самым минимальным перевесом в 1 крошечную слезинку. «Я не подведу вас, моя милая Феймрил», – пообещал Джевидж, – «и буду осторожен, и даже съем ваши проклятущие кисельки-омлетики». «Ну, вот что прикажете с ним делать, а?» «Вы ужасный человек, милорд», – фыркнула мистрис Эрмаат. «И у вас самая замечательная улыбка на всем белом свете». «Конечно, как может быть иначе?» Он не мог надивиться собственной наглости и самоуверенности. Откуда бы ей взяться этой залихватской шальной лихости? «Я вас не подведу, милая моя. Я всех в бараний рог сверну». А на деле от одной только мысли о визите в свой дом аж мурашки по коже и вся задница пошла пупырышками. Что это за манера бросаться обещаниями там, где никто и ничего не может гарантировать наверняка? Неужели это лезут наработки из прошлой жизни? Из жизни маршала империи, второго человека в государстве, политика и стратега. Да какой он к дьяволу стратег? Так, болтун и безответственный лжец. Таков, каковы все власть придержащие, все эти гребаные вершители чужих судеб. Язва утихла, но вместо нее у Роса Джевиджа нестерпимо болела там, где, по всей видимости, у большинства нормальных людей находится совесть. и колдовское зелье тут совершенно ни при чем. Его наконец-то настигли слова профессора Коринея и понимание того, сколь эфемерны планы отмщения двойнику и магам. Тут мало стратегии и тактики, тут надобно чудо.